Глава 3. Николас. «Что тебе надо?» Грубо бросаю ведьме, но что-то усмехается. «Совсем ты меня забросил, дорогой!» Не стесняясь, демонстрирует себя. «Вот и нормальная девчонка. Фигурка при ней, формы хорошие, чего уперлась в меня? Она словно одержима идеей стать луной». Как еще объяснить, что запахи колокольчика и подснежника меня не будоражат? Есть она и ладно. Уже 5 лет не могу отбиться от ее назойливого внимания. Больше скажу, и не вспоминал. И еще бы дольше не помнил, если бы не объявилась. Когда ты успокоишься, Лилия? Говорю, а сам посматриваю боковым зрением на Златовласку. Даже так? Надув губки, присела на край низкого стола, нагло демонстрируя стройные ножки. «Расстроил ты меня, Альфа! Неужели забыл, что ведьму нельзя обижать? Мы мстим тогда, когда вы не ожидаете. Так хочешь накликать на себя беду? Я устала давать тебе шанс, Николас». Смотрит прямо в глаза. На дне рубиново-карих глаз плескалось нечто темное. Сегодня она готова на многое. Настрой, с которым девушка заявилась в клуб, не предвещает ничего хорошего, уверен. Ультракороткий комбинезон с шортиками — вызов волчьим инстинктам. Мы все прекрасно знаем, что откровенная одежда подхлёстывает к быстрому завоеванию. Только вот беда. Она напоролась на сильных волков, которые не ведутся на провокации. «Не боишься заиграться? Волки тоже умеют мстить и карают жестче. Думаешь, справишься? Ты не способна нанести мне вред, сил не хватит. Мне бояться нечего. На мне печать. Никто и никогда не сможет воздействовать магией. Ни проклясть, ни заговорить, ни приворожить. Подарок одной ведуньи, которой я спас жизнь в свое время. Вот только об этом никому не известно, даже Бетта пока не в курсе. Ты слишком юная ведьма. В тебе нет ничего стоящего, кроме упорства. Думаешь, кто-то захочет тебя держать рядом, даже до того момента, пока встретит истинную? Выбери себе пару среди людей. Прошу по-хорошему, потому что не люблю применять силу к тем, кто слабее. Но клянусь луной, если она вынутит, соберу всю свою мощь и выплесну на нее, сковывая навеки. Сознание — такая хрупкая штука, что Альфе под силу заставит человека делать все, что угодно. Вопрос в другом. Разрешено ли это вожаком, без весомой причины и одобрения совета? «Не угрожай мне. Все равно не сможешь ничего сделать. На все ваши фокусы у меня есть амулеты и зелья. Не справишься. Скорее, я вберу в себя твою силу, чем ты сделаешь что-то со мной». Низкий предостерегающий голос. Не трогает. Сколько она уже говорит со мной именно так? Около года. Поняла, что флирт не помогает, и перешла в агрессивное наступление. «Ник?» Дамир пытается прервать нашу перепалку, только мне плевать. Давно пора было поставить ее на место. Сколько можно уже терпеть? «Не лезь!» Осекаю его. «Уходи, Лилия, и никогда не приходи. Я был терпелив слишком долго. Не буди зверя, тебе с ним не справиться. Даю последний шанс». Чувствую, что дочь Белозарова меняется, но не могу посмотреть, что там происходит. Надо сначала с одним разобраться, а потом браться за остальное. Парни присмотрят, не дадут попасть в беду. «Ну же, прогибайся уже, уходи прочь. Должно же быть в тебе хоть что-то хорошее. Силу бы применить, но тогда заденет остальных. Схватить и уехать? Можно». Но отчего-то на душе паршиво от одной мысли, словно я кого-то предаю. И вот я уже был близок к ее отступлению, на сегодня во всяком случае, как заметил движение Алекса. Сам не понял, как перевел взгляд в центр зала и моментально выловил Златовласку, спешащую на выход. Черт, кажется, проиграл я, потому что Лилия смотрит туда же и подрывается передо мной. «Что? Она лучше меня?» «Человеческая девка, без рода и силы, она лучше?» — завопила ведьма. «Любая лучше. но в сердце будет лишь одна, истинная. И эта девчонка не она, ровно как и ты. Уходи. Ты об этом пожалеешь, вожак. Помяни мои слова. Никогда не будет тебе счастья ни с кем, кроме меня. Еще приползешь и будешь умолять быть с тобой. А я подумаю, нужно мне это или нет. Выдает слова ведьма рвано. В голосе сквозит подступающая истерика. А потом смотрит на Белозарову. Отчего-то та интуитивно спотыкается. Что эта чертовка сделала? Наташа. Красноволосая девица вызывает непонятное раздражение. Неужели все дело в том, что снова приглянувшийся мне волк оказывается занят? Альфа ведь чертовски красив. Широкие скулы, большой разворот плеч, глаза, даже легкая ухмылка — все привлекает. И неважно, что всю жизнь я считала своим идеалом блондина с голубыми глазами. У Ильи появилась истинная. Хоть это и не точно, но уверена, что все именно так и есть. Иначе не с истинными не бывает. У здешнего вожака тоже есть фаворитка. Иначе почему он так дерзко себя с ней ведет? Не стремлюсь прислушиваться, чтобы разочароваться в собственной удачливости еще больше. Лучше танцевать. Только музыка не хочет проникать глубоко в сознание и уносить меня в свой мир. А может быть, я все же желаю узнать, чем закончится вечер у нового знакомого. Уйдет он с модельной дивой или останется здесь? Поводов отказать себе в удовольствии у него нет. Присмотреть за мной? Так вокруг множество волков, которые не просто проследят, еще и на руки охране с радостью сдадут. На второй песне останавливаюсь. Не могу так. Нужно уходить. На барную стойку положила купюру. Не в моих принципах оставаться в должниках. Так что бросаю короткий взгляд наверх, где двое сверлят друг друга глазами, и, печально усмехнувшись, толкаюсь к выходу. Какой черт только дернул забраться в центр зала. Еще и трек заиграл крайне ритмичный. Все стали прыгать на местах, размахивать руками и горланить куплет, совершенно не попадая в ноты. Да-да, у меня не только волчий, но и, к сожалению, музыкальный слух. Лучше бы мне медведь все оттоптал, не так бы мучилась сейчас. С трудом расталкиваю людей и в какой-то момент запинаюсь. Странно, даже замираю. Никто не подсекал, не падал, а словно что-то помешало. Впервые со мной такое, чтобы на ровном месте. Ладно, надо убираться отсюда, проветрить голову и возвращаться домой. Расправив плечи, выхожу на улицу. Ночная прохлада приятно холодит разгоряченную кожу, а легкий ветерок ерошит волосы. Надо бы вызвать такси, вот только я без собственной связи, а клянчить телефон не хочется. Дождусь, пока кто-то приедет, не на своем авто, и юркну в салон. Но, как назло, прошло уже 10 минут, и ничего. Даже красноволосая уже выскочила из здания и, просвистев шинами, уехала прочь. Запах подпаленной резины неприятно щекотал ноздри. Не стала сдерживаться и скривилась. Все же он ее послал. Что-то приятное зародилось внутри. Пускай они завтра помирятся, снова будут развлекаться, но сегодня волк один. От этой мысли улыбка невольно тронула губы. Интересно, не появись она в клубе, чем бы закончилось его безудержное желание поговорить? То, с какой силой он настаивал на разговор, навевало на мысли, что меня вот-вот должны были закинуть на плечо и отчитать в какой-нибудь кабинке для парочек. «Луна! Наташа, о чем ты только думаешь?» Почувствовала, как краска прилила к щекам. Попыталась остудить жар прикосновением холодных ладоней, но безуспешно. Непрошенные фантазии так и вспыхивали яркими картинками перед глазами. Мы одни, ссора, поцелуй, рваные вздохи. Нет, не хочу уходить дальше в фантазиях. «Мы с вами не пойдем, уходите!» Чуть в стороне послышался знакомый голос. «Вика!» «Пойдете, куда вы денетесь?» «Вы завели нас теперь. Вперед исправлять ситуацию!» Пьяные мужские голоса заставили поежиться. «Что же делать? Заступиться или оставить разбираться с проблемами?» Мы не подруги и никогда ими не были. Сегодня я четко это поняла. Меня бы в подобной ситуации они бы оставили. Ни Карина, ни Вика никогда не станут рисковать своей шкуркой ради другого. Скорее воспользуются ситуацией и сбегут. А я? Ну куда же вы? Мы еще не отпускали. Голоса мужчин под градусом режут слух своими сальными интонациями. Как хорошо, что волки не пьют. Не смогла бы даже иногда видеть такое безобразие, даже с поводом. «Пустите!» Писк Вики, невнятное мучание растерянной Карины, и я срываюсь с места. Черт, вот сейчас я была бы не прочь поговорить с одним мохнатым. Испугаться, что ли, или селенку выбросить, чтобы они уловили всплеск. Нет, не пойдет. Чтобы обратили внимание, нужно искреннее отчаяние. Ведь между нами пропасть из посетителей клуба. «Отойдите! Вам же сказали, девушки никуда не пойдут!» Отталкиваю одного из них, вставая на защиту девчонок. Да, картина маслом. Моськи и слоны. Нет, одна моська и трех слонов сыграет. Но не показывать же всем преимущества. Я в институте даже делаю вид, что еле бегу 3 километра для зачета. А на самом деле... Мне мало нагрузки, мало скорости. Задыхаюсь скорее от притворства, нежели от усталости. Вожак, ну почувствуй мой зов. Волчица, прошу, помоги найти его энергию. Очень нужно. Мы в отчаянном положении. Дорогая, давай, ты ведь можешь, я знаю. Посмотрите, тут и третья еще появилась. Довольно скалится самый агрессивный из них. Моя будешь. И нагло хватает меня за руки. «Да чтоб тебя закодировало прямо сейчас! Луна, помоги, я обещаю, что больше ни ногой никуда не сунусь без охраны. Пусть хоть под ручку водят, только помоги!» «Нет, мы никуда с вами не пойдем! Мужчины, идите своей дорогой, прошу!» Пытаюсь вырваться, но безуспешно. Девчонки вырываются из не менее загребущих рук других парней. Им все равно на наши слова. Чем больше мы брыкаемся, тем сильнее их захват. От стресса забыла все, чему учил меня папа. Все мамины уловки и хитрости волкам под хвост. А ведь в свое время мамуля не испугалась толпы отшельников и боролась с ними до последнего вздоха. А я стою и плачу, трепыхаясь. Ничтожная маленькая волчица. Позор семьи. Ни на что не способная. И люди вокруг. Откуда столько равнодушия и жестокости? Неужели никто не может заступиться? Видно же, что мы не хотим уходить с пьянчугами. Когда в стае узнают об этом, засмеют. Нет, не в глаза, за спиной. Кто не засмеет, тот будет жалеть. Ни того, не хочу. Почему я родилась в семье великих волков? Чтобы быть позором их светлого имени? «За что ты так со мной, Луна? За что?» С каждой секундой нас оттаскивают все дальше от клуба. «Что же делать?» Хочется кричать, но паника сковывает. Ненавижу чувство беспомощности. Почему оно вообще появилось? «Ты попал!» Рядом раздается знакомый дерзкий голос, от которого сразу становится легче. Волк вырывает меня из лап чужака, прячет за своей спиной и еле сдерживается, чтобы не начать защищать свое. Хватаюсь за футболку, поражаясь, как ему не холодно на промозглом ветру. От него пышет жаром, и мне становится легче. Я в безопасности. «Мужик, что тебе надо от моей девки? Себе найди бабочку. Или не в теме, какие здесь правила?» Хочу обернуться, чтобы посмотреть, как там девочки. И не могу. «Это ты что-то попутал. Не к той девушке свои руки протянул. Еще раз на горизонте замаячишь, проблем не оберешься, все понятно?» Альфа даже выпад сделал и, в отличие от меня, силу применил, пугая их и немного подпитывая меня. Слезы резко прекратились, остались только всхлипы. Вот такой ребенок прославит своих родителей. Почему о таком сильном представителе ничего не известно? «Ладно, чего сразу волну поднимать? Ваши мамзели забирайте. Только нечего тогда на нас бочку катить. Рядом держать надо». На наше всеобщее удивление человек не спасовал, что было бы единственной реакцией, а смог достойно ответить: «Пошлите, мужики!» Кивком головы позвал дружков, и они скрылись за поворотом. Все это время новый знакомый держал меня за собой, спрятав от сальных взглядов чужих рук. «Спасибо, Луна, спасибо большое!» Стоило непрошенным гостям скрыться, как вожак резко обернулся, отдавая команды своей стае. «Дам, доставьте, куда они скажут. Убедитесь, что добрались без приключений. Завтра отчитаетесь». Не могла оторвать взгляда от личного героя, заслушавшись его четкой речью. Не знаю, что творилось за спиной, но происходящее по звуку напоминало копошение. Все смотрела и смотрела на мужчину, думая, что кому-то повезет в этом мире. Интересно, чьим истинным он окажется? Может, Кристине повезет? Или все же Амине? Дочь Курта обещает вырасти одной из самых сильных волчиц. От таких мыслей сразу жалко себя стало. И обидно за собственную никчемность. Почему все шикарные мужчины чьи-то, но не мои? Да, эгоистка, но мне хочется, чтобы рядом был красивый и сильный волк. Только природа дает пару всегда подстать. А передо мной волк с силой даже больше, чем у отца. Значит, такой слабачке рядом с ним не место. Ну а теперь ты. Глаза в глаза, шум закрывшихся дверей машины и реальность наполняется запахами и звуками. Какого лешего вы пришли в клуб? Да еще и без охраны. О чем твоя золотая головушка думала? В машину иди. Лично отвезу и охране сдам. Тоже мне героиня. Не видя никакой реакции, кроме хлопающих от шока глаз, схватил за плечо и потащил к массивному черному внедорожнику. «Кому ты только достанешься, бедовая такая? Только что на мордашку и красивая». Нагло усадив на переднее сиденье, с грохотом закрывает дверь, продолжая бубнить себе что-то под нос. «А если бы мы не успели? Предлагаешь нам по всему городу искать твои следы?» Больше сам с собой ругается на мою беспечность. И мне еще жальче себя становится. Вот совсем жалко. Ну и не помогал бы. Никто не знал, что ты рядом. А я бы не сказала. На свою волчицу так кричать будешь, ясно? Меня есть кому отчитывать, и ты не в числе тех людей, понятно? Выпусти. Сама доберусь. Не знаю, откуда во мне взялась дерзость, но так захотелось себя хоть немного отстоять, чтобы павлин не считал себя самым умным и крутым. На дне карих глаз зародилось нечто страшное. «Мамочки, кажется, я разбудила зверя. В прямом смысле».